Леонид Дранько-Масюк, поэт. Булков Максим, Булойчик Али, Бура Алексей, Бурбо Андрей, Бурмистров Александр, Бусько Валентина, Бусько Евген, Бычковский Максим, Бялько Миколай, Бятко Иван.